Еще недавно, еще вчера ты знал свой голос, лицо и имя. Но тот, кто их у тебя забрал, тебе отдаст их уже другими. Один невидимый взмах руки, и все изменит свое значение. И ты вернешься к себе таким, что испугаешься возвращения.